Глава 15. Опять в детском доме. 3 года назад. Когда Риту опять вернули в детский дом, она не расстроилась. Девочка была словно под глубоким наркозом и наблюдала за всем происходящим, будто со стороны. Ритка очень злилась на приемного отца Никиту, и никакие сомнения или угрызения совести ее не беспокоили. Ритку подначивал внутренний бесенок, противно потирал маленькие ручки, щелкал хвостом, показывал тоненький розовый язычок, толкал в бок так, что ее охватывал и будоражил азарт. Ей хотелось одного – плюнуть и расхохотаться в лицо Никите, причем именно в такой последовательности. Сначала обязательно плюнуть. Плевок должен быть смачным. Липкая жидкость растечется по всему лицу, и Никита начнет нервно вытирать ее большим платком, которых всегда много натолкано в его кармане. А она будет хохотать и чувствовать себя победительницей. «Что, допрыгалась девонька?» Она не заметила, как рядом присела директор детского дома. «Что будем делать, Рита?» — участливо спросила она. «Да делайте, что хотите, мне все равно. К Асе я не вернусь, в школу тоже не пойду». «Ты за что так приемного родителя подставила? Это в благодарность за то, что семья для тебя сделала?» «Не за что благодарить, потому что он козлом оказался. Ненавижу его», — огрызнулась Рита. «Покажите, где мне теперь спать. Иди, отдыхай на сегодня. Мы потом с тобой обязательно поговорим». Ритка ничего не ответила. В комнате девочки уже спали, она тихонько разделась, кинула рядом вещи и хотела было закрыть глаза, как услышала у двери шепот. «Ритка, это я, Леха!» Ритка обрадовалась, накинула кофту и вышла в коридор. «Ритка, а я думаю, ты или не ты?» «Я собственной персоной. А ты что тут делаешь, переросток? Тебе уже по возрасту здесь находиться не положено». Лёшка засопел. «А я в охране здесь работаю уже как 2 года. Я так рад тебя видеть!» — улыбнулся он. «Пошли потихоньку ко мне в подсобку, там есть чай, конфеты, поболтаем». Он, как будто не веря, потрогал ее за плечи. «Ритка, и правда Ритка, красивая какая стала». «Пошли, Леха, тем более, что спать я не хочу, сплошные стрессы у меня». «Да какие у тебя стрессы? В семье столько времени жила, плохо кормили, поили». «Дурак ты, Леха, при чем тут жрачка? Душа у меня израненная и непонятая». Ритка оглядела маленькую комнату. «Воздух здесь спертый какой». Парень хмыкнул. «Тебе, подруга, не угодишь. А душу лечить вот таким напиточком будем». И достал из шкафа бутылку водки, 2 стакана, горсть конфет и упаковку сахара. «Сахаром будем закусывать», — съехидничала Ритка. «Не хочешь — не закусывай, а за нашу встречу выпить полагается. Меня до утра на посту не хватится, так что вся ночь у нас впереди. Давай твою душу лечить». «Да пошел ты, Леха, себя лечи, а со своей душой я сама разберусь. Наливай». Водка была холодной, и Рита даже не почувствовала, как в нее проскочила 0,5 стакана напитка. Она сунула в рот кусочек сахара и заживала сладкое месиво. От следующей половинки стакана закружилась голова, и настроение из омерзительного превратилось в замечательно веселое. Ритка начала смеяться, а Лешка молча смотрел на нее, опрокидывал в себя водку и хрустел сахаром. А потом многозначительно сказал: «Ты стала просто красавицей, а глаза как огонь, мужиков сражают на повал». «У меня много чего красивого имеется», — подразнила его хорошо захмелевшая Ритка. «Смотри, какая тугая грудь, тонкая талия, красивые ноги». Она вытянула одну ногу и потрогала ступней Лёшкино плечо. Он отстранился, взял ее запястье своей широкой потной рукой и притянул девушку к себе. Ритка продолжала смеяться. «А целоваться ты умеешь, переросток?» «Еще выпей», — глухо сказал Лёшка, и протянул стакан, который она тут же осушила. Ритке казалось, что она бежит по зеленому полю в любимом платье. Ее волосы развивает ветер, трава щекочет ноги. Она ложится на ковер из цветов и трав, запрокидывает голову к небу и ловит солнечные зайчики, которые разбегаются солнечными лапками по верхушкам деревьев. Зеленое поле было огромным и казалось бескрайним, но вдруг она услышала гром. Ритка вскочила и начала оглядываться, чтобы найти укрытие, и заметила вдалеке большое дерево. Она едва добежала до него, как в дерево попала молния. Девушка остановилась, как вкопанная. Яркий факел пылал и прыгал в безмолвной пляске, откидывая черные тени. Ей стало жарко и плохо. «Ритка, вставай! Мне пора на дежурство! Вставай!» Лёшка тряс её за плечо и лез целоваться. Она вскочила с досок, застеленных старым матрасом, и мгновенно оценила ситуацию. «Рита, давай поженимся», — торжественно произнёс Лёшка, в котором ещё гулял хмель и ликовала победа собственного сексуального мастерства. «Ты что, переросток, чем обкурился нынче?» Она плюнула ему в лицо, оделась и вышла, громко хлопнув дверью. Ритку захватила ненависть. Она даже имела свой цвет, холодный, белый. Ненависть росла в глубине души и превращалась в огромный ком, который ослеплял, заставлял бурлить кровь и исторгал ярость. Ей казалось, что мир вокруг разлетался на куски, выбрасывая искры огня, которые больно ранили сердце. У Ритки было только одно ощущение — выжженной вокруг земли, а еще ей хотелось умереть. Она так долго тарабанила в дверь, что выглянули соседи. Мама Алла сегодня ее не ждала и неприятно выговорила. «Марго, мы договаривались, что ты приходишь по звонку», но, увидев ее лицо, вздохнула. «Ну, заходи, раз пришла, но у меня гость». На кухне, развалившись, сидел мужчина. Его редкие волосы лежали пучками, а вокруг затылка зияла большая лысина. Он не просто жевал сыр, подцепляя его за скорузлыми пальцами, а чавкал, образуя на выдохе долгий звук «мна». Рядом стояла недопитая стопка коньяка. Ритке мужчина сразу не понравился. Ее аж перевернуло от неприязни. Мужчина перехватил ее взгляд и высокопарно произнес: «Лысина — это показатель ума и мудрости». «Да отстань ты со своей лысиной, Бухлов!» — вмешалась Алла. «Он что, правда Бухлов?» — удивилась Рита. «Я Бухлов, фамилия такая, этим горжусь», — произнес мужчина. «А ты кто, чтобы допросы мне устраивать? На всех коньяка сегодня не хватит». Мама Алла потащила Марго в ванную и спросила: «Ты себя в зеркало видела? Что случилось?» Ритка пристально посмотрела на Аллу и поняла, что рассказывать ничего не будет, потому что ее нынешнее состояние просто невозможно облечь в какие бы то ни было слова. «От родителей ушла, и к ним не вернусь. Конфликт у меня с Никитой», — буркнула она. «Да не парься, Маргоша, на то они и родители, чтобы с ними ссориться и мириться. Я не помирюсь никогда. Можно у тебя пару дней перекантоваться, или у тебя этот лысый козел Бухлов?» «Бухлова сейчас домой проводим. У него жена и дети, пусть их развлекает. А мы с тобой поедем в баню. Я там администратором устроилась. Со мной побудешь. Тебе надо развеяться, а там поглядим. Тебя ведь искать начнут». «Не начнут, уже привыкли, что я беглянка». «Пора заканчивать бегать, Марго. Пробегаешь жизнь. Пора якорь бросать», — вдруг серьезно сказала Алла. «Ну все, вытри слезы и сопли. Готовься на выход, Марго. На выход».